Если же встретит бескорыстного доброго, то скажет о нем овца. «Владя!» Зина взяла меня за руку. Она была без перчаток, и пальцы ее покраснели от холода. «Владя, когда мне будет совсем плохо, и я позову тебя, ты и придешь?» «Зачем же ждать плохого? Позови меня раньше». «Ты придешь!» — кивнула она. Зомби смеялся. «Хватит тебе, Зинка, резину тянуть!» — лениво сказал он. «Пошли! До свидания, барышня!» Они ушли. Меня отродясь никто не называл барышня. Откуда он выкопал это слово? Теперь называют просто девушка. Правда, есть балет «Барышня и хулиган», но вряд ли зомби его видел. Как оттащить Зинку от таких, как зомби? Ее бывшая компания взялась за ум, так Зинка сменила их на других, которые отнюдь не собираются этого делать. Кто только не разговаривал с ней по душам. И Местком в полном составе, и комсомольцы во главе с Юрой Савельдевым, и мастера, и бригадиры, и сердобольные работницы, не говоря уже о ее друзьях, как Ермак, я, мой отец, тот же Шура Герасимов, который хотел жениться на ней, хотя ему и 19 лет нет. Шура не идет в армию, больные почки. К тому же он единственный сын, больной и старой, нуждающийся в уходе женщины. Но Шура не из-за угроз и уговоров взялся за работу. Он действительно полюбил эти поразительные новые станки. Работать на них для него такое наслаждение, как шахматисту по призванию играть в шахматы. Олежка Куликов работает добросовестно, уже не тяготясь, но пока без увлечения. С увлечением он только играет на балалайке. Олежка записался в инструментальный кружок и каждый вечер бежит в заводской клуб на репетицию. А братья Рыжовы? Те с возрастом просто поумнели. В них проснулась практичность, стремление заработать побольше денег и тратить их с умом. Они приоделись, помогают своим глухонемым родителям и часто разговаривают об армии, куда их призовут через год. Пришла домой, а папа уходит к Шуре. «Тебе не будет скучно?» — спросил он. «Нет, не будет, иди». Настроение испортилось. Я думала, мы сегодня посидим с ним, как прежде, за чаем, обсудим вчерашнее собрание. Но зато пришел Ермак, даже не позвонив предварительно. Был в наших краях и решил заглянуть. Я так обрадовалась, что чуть не расцеловала его в передней. Но он так скромен, и приходилось крепиться и ждать, когда он сам меня поцелует, не только как сестру. «Хотите чаю?» — спросила я, когда он разделся. Я еще ни разу не видела его в форме. И, улыбаясь, прошел в комнату. «Потом. Сначала хочу посмотреть на тебя. Так соскучился». «Правда?» «Правда, Владя». «А почему же не приходил?» «Некогда было. Готовился к очень серьезной операции». «Опасной?» «Нет, нисколько. А где Сергей Ефимович?» «Ушел к Шуре». «Ах, да ты же и не знаешь подробностей». Мы сели рядом на диване, и я рассказала ему все-все новости. И про режиссеров, и про Шуру, и даже о вчерашнем собрании, то, что мне было известно. Ермак, чуть улыбаясь, слушал, не сводя с меня глаз. Он несколько осунулся, черты его стали еще резче, но яркие серые глаза улыбались, ликовали. Он чему-то очень радовался, помимо нашей встречи. А встрече радовался тоже, и я почувствовала себя счастливой. «Какая-то удача на работе?» — спросила я. «Большая удача, Владя. Давно этого добивался. Словно гора с плеч. Так я рад. Ты прямо ликуешь. Рассказать нельзя? Все расскажу. Через несколько дней. Понимаю, такая работа. Почему-то я вспомнила лицо Зины. Только скажи, это касается Зины Рябининой?»